Глава 11. Новый друг. Развернувшись от еще трепыхающейся занавески, я тут же наткнулась на взгляд вампира, полный алого предвкушения. «Дамьен?» — запоздалась, похватилась я. «А Грег тоже станет вампиром?» Не хотелось бы, если честно. С другой стороны, вампир лучше, чем призрак. «Не станет», — одними губами улыбнулся бывший шеф, поняв мои опасения. На физическом уровне ритуал не завершен. Думаю, это будет иметь свои последствия. Возможно, глаза навсегда останутся красными и излишне чувствительными к свету. Но клыки у него точно не вырастут. И жажда крови не появится. А на ментальном уровне там вообще другая личность, которая никаким воздействием не подвергалась. Грег опять с сомнением покосился на свою будущую физическую оболочку. Но, если что, уверен, получить для него разрешение ночного клана на обращение будет не проблема. Продолжил Дамьен, а призрак на всякий случай подальше от него отлетел. «Ну и давайте как-нибудь без этого», — попросил он. «Я, конечно, человек без предубеждений, но хотел бы остаться им и дальше. Человеком, в смысле». «Для начала тебе бы не стать нежитью», — проворчал Джастин. «Нам понадобится чертеж, чтобы распределить магические потоки и заключить призраков в тело». «Ну так действуй!» — широким жестом разрешила я. Джаз со вздохом привстал на корточки и принялся подготавливать поверхность. Трава на земляном полу тут же истлела, а после и застыла ровным и гладким слоем, обозначив место будущего ритуала. «А мы приступим к нашей части плана», — напомнил вампир, все это время не сводивший с меня взгляда. Мне, как и всегда, досталось все самое лучшее. Но тут уж не отвертишься. «Цени, что я ради тебя делаю?» Подняв указательный палец вверх, обратилась к Грегу. Не уверена, правда, что он проникся. «Лора, ты совершаешь ошибку». Попробовал достучаться до моего разума Джастин. Наивный. И не такие пытались. «А ты не лезь не в свое дело», — насмешливо ответил за меня Дамьен. «Может, отойдем подальше, чтобы нам никто не мешал?» Промурлыкал вампир мне на ухо. «Я уже почти сказала «да». Она никуда не пойдет». Снова влез Джаз. «Лара?» «Кусаешь?» — не выдержал, оттягивая ворот рубашки и подставляя шею. Дамьен медленно прошелся пальцем по плечу, задел ключицы. Нащупал трепещущую жилку пульса, потом наклонился и с наслаждением втянул мой запах. Я же невольно вспомнила, что с банными процедурами на войне все довольно сложно, день выдался жарким и насыщенным, а искупаться мне так и не удалось. Странно, что вампира это не смущало. Или он не такой привередливый, как я думала? «Это так соблазнительно», — проговорил он, отступая на шаг. «Но впредь, если хочешь жить, никогда не подставляй вампиру шею». И уже без лишних слов взял мою руку, ловко расстегнул пуговичку на манжете и вонзил клыки в запястье. Я шумом втянула воздух. Поговаривали, что делиться с вампиром кровью едва ли неприятно. Чувствую, это все происки и агитационные кампании ночного клана. Ничего приятного в том, что тебе прокалывают вены на запястье острыми клыками, а затем начинают тянуть из них кровь, нет. Не скажу, конечно, что так уж больно, терпимо, но второй раз подобную процедуру проходить не хотелось бы. Дамьен насытился быстро, хотя отрывался с видимым трудом. Что самое примечательное, пил вампир аккуратно, не проронив ни капли. И после быстро достал чистый платок из кармана и собственноручно туго перевязал мне запястье. «Если кровь продолжит идти, обратись к целителям», посоветовал Дамьен, внимательно глядя на меня. «Но вообще наши укусы заживают хорошо». Джастин недовольно поглядывал на нас, но чертеж потихоньку намечался. Грег вился над нами, буквально фонтанируя идеями и советами. К тому же артефактор, разумеется, лучше умел работать с чертежами и схемами. Не привыкший к подобному поведению нежити и без того не самый радостный Джастин зверел буквально на глазах. «Кто так резко обрывает один поток? Еще при спайке нескольких заклинаний», — подлетел с очередным замечанием призрак. «Ну, извините». Я как бы не спец по запрещенным ритуалам», — огрызнулся Джастин. «Да, от тебя всегда было мало пользы», — мимоходом заметила я и тут же наткнулась на взбешенный взгляд Джаса. «Прости, это я по привычке. Ты очень полезный. Черти, не отвлекайся». Кажется, Джастину много чего хотелось мне сказать, но тут полог в палатку откинулся, и внутрь зашли всклокоченный сосна Асмур и приведший его Даффин. «Ого!» Ас подошел к нам, осторожно приступая через линию чертежа. «Признаться, я до последнего думал, что Дафф меня разыгрывает». «Если бы». Сердито отозвался Джастин, в очередной раз перечерчивающий забракованные Грегом линии. Нашу идею Асмур выслушал внимательно и, к моему облегчению, отказываться от участия не стал. Напротив, сразу попросил браслет. «Необычная привязка», — покрутил он артефакт. «Я такую раньше не встречал». Ас посмотрел на меня, наверное, ожидая пояснений. «Сама не знаю, как так вышло», — развела руками я. «Не объяснять же, что я перепривязала Грега, совершив невозможное по мнению магической науки. Да и не факт, что поверят». Ни один из присутствующих некромантов не стал докапываться, скорее всего, списав нестандартную привязку на мою неопытность. А вот усмешка Дамьена от меня не укрылась. Вампир действительно видел и понимал куда больше людей. «Какое назначение артефакта?» — продолжил Асмур. «Невидимость. Тут мне скрывать было нечего, к тому же это легко проверялось». Парень удивленно поднял брови. «Это интересно. Если мы вживим браслет по твоему плану, сделав частью тела, то и его свойства передадутся человеку». «Как это?» — заволновался Грег, оставив покой Джастина и подлетев к Асмуру. «Он будет невидимый?» — не поверила я. «Нет, конечно», — рассмеялся Ас. «Но как-то точно отразится. Я в зомби закладывал защитные артефакты. Они создавали пассивную или активную защиту в зависимости от типа заклинания. А как отразится невидимость, не скажу. Но очистить браслет от заклинания, не нарушив привязку, все равно не получится. Так что увидим, что из этого в итоге выйдет». Грег страдальчески посмотрел на меня. «Ничего не знаю», — ответила я на его невысказанный упрек в издевательствах над безответной нежитью. «Сам такой артефакт создал». «Впредь будешь работать над артефактами здоровья, долголетия или мужской силы», — хохотнул Даффин. «Тоже мне, остряк», — надулся Грег и вернулся к Джастину, как раз закончившему чертить. Схему эту мои бывшие однокурсники еще 10 раз перепроверили, внеся в свои части изменения. Я же стояла в сторонке, вспоминая, что всегда работала безо всяких чертежей и использовала подручные средства. А тут у каждого личный ритуальный кинжал, подогнанный по руке. Бывшего курьера положили в центр, зажгли самые настоящие некроманские свечи, нашедшиеся у запасливого Асмура. Грега зафиксировали сверху, так что призрак и пошевелиться не мог. «Я начинаю». Глаза Джастина светились некроманской зеленью. Грег медленно опускался вниз, пока целиком не скрылся в теле мужчины. «Он внутри заключен, но не уверен, что надолго. Связь с Ларой и браслетом тянет его назад». Джас откинул со взмокшего лба налипшие волосы. Наша с Даффином магия активно подпитывала чертеж, не позволяя призраку выбраться, пока Асмур возился с браслетом. Его решено было крепить на левой руке, и металлический ободок плотно обхватил запястье, а затем вошел прямо в кожу, став частью руки. Да, с плотью Ас работать умел. Вампир, стоявший до этого в стороне, наклонился и силой обхватил голову курьера. Ментальная магия ударила хлыстом по нервам, заставив нас дернуться. Мы с Дафом, вынужденные находиться ближе всех и поддерживать схему, с трудом держались на своих местах, борясь с желанием отползти подальше, по примеру Асмура и Джастина. А потом все прекратилось, и мы синхронно выдохнули. «Получилось?» — подался вперед Асмур. Я тоже замерла в ожидании. Тело лежало без движения, с уставившимися вверх открытыми глазами. Но вот зрачки чуть сдвинулись, а за ними повернулась голова. Человек неловко сел, заваливаясь то на один бок, то на другой. После нашел точку равновесия и поднял свои руки, с удивлением разглядывая их. «Грег?» — позвала я, чувствуя совершенно дикое волнение. «Лора?» — ответил он чужим голосом, более высоким, чем обычно говорил с нами, и тут же замер, прислушиваясь к себе. «Я живой?» «Живой», — подтвердил Асмур, во все глаза разглядывая человека. «Он точно не нежить». «Разбирайтесь дальше сами, я задерживаться не могу. Ночи слишком короткие. А у меня, благодаря вам, образовалось много дел». Дамьен, убедившись, что Грег прочно занял тело, легко встал и пошел к выходу. «Лара?» — обернулся он. «Будь осторожнее». Такое напутствие лично мне звучало подозрительно. «Спасибо тебе». Поблагодарил я, понимая, что одного спасибо слишком мало за то, что он сделал. Но Дамьен только подмигнул и вышел. А я уловила отголоски знакомой магии. Вампир активировал артефакт полета. «Как ты себя чувствуешь?» Вернула я внимание к бывшему призраку. «Непонятно, но мне определенно не мешает помыться». Грег приподнял руку, понюхал свою подмышку и поморщился. «Он управляет телом», — с благоговейным трепетом прошептал Дав. «И не зависит от воли Создателя». Второе стоило проверить и убедиться в том, что связь между мной и Грегом исчезла. Она и после перепривязки к браслету и без того была весьма условная, но все же. Потому что я по-прежнему его ощущала, но уже не как призрака. Между нами будто появилось нечто новое. Но говорить об этом при всех определенно не следовало. «Лара, я снова человек!» Грег, пошатываясь, поднялся, протянул подрагивающие руки и обхватил мою голову. «Я все ощущаю!» Продолжал восторгаться он, потрогав мои волосы, затем спустившись на плечи, затем ниже. «Ты что творишь?» Шлепнула я наглеца по одной из разгулявшихся конечностей. «Прости, увлекся!» Грег потряс ушибленной кистью, а затем потер ее другой рукой. «И боль чувствую. Ну-ка, ударь меня еще». «Хочешь, я тебя ударю?» — предложил Джастин, который, несмотря на явный и безусловный положительный результат нашей затеи, довольно мне выглядел. «Ладно, с этим потом еще поэкспериментируем». Обретший плоть призрак никак не мог поверить в собственное счастье. «На сегодня все». Командным тоном распорядился Джаз. «Убираем следы ритуала и расходимся. Нам всем нужно завтра быть в форме». Асмур и Даффин деловито принялись стирать чертеж и собирать остатки магии. Грег же с наслаждением вытянулся и потянулся. «Я ужасно затекший», — посетовал он, начав разминаться и крутить руками. А выйдя из палатки, полной грудью вдохнул влажный ночной воздух. «Уж и забыл, каково это дышать», — с блаженной улыбкой пробормотал Грег. «И комар меня пытается укусить». «Может, еще на одну ночку в клетке оставить?» Наклонился ко мне Даффин, то и дело поглядывающий на Грега. «Пусть бы в себя пришел». «Я в клетку не пойду», — услышал Грег. «А куда ты пойдешь?» — с насмешкой спросил Дав. «К Ларе, конечно, куда же еще?» Грег уверенно шагнул ко мне. А до меня дошла страшная истина, что кое-кто слишком привык быть со мной всегда и везде. «Дав, посели его куда-нибудь», — устало попросил Джастин. «Опять Дав», — вздохнул здоровяк. «Ну, пойдем, найдем тебе местечко». Он обхватил Грега за плечи и повел в жилую часть лагеря. «Этот Грег точно безобиден?» — провожая их взглядом, спросил наш капитан. «Джаз, расслабься», — посоветовал ему Асмур. «У нас все получилось, представляешь? Когда закончится война, об этом стоит написать научный труд». «Я бы не придавал такой огласке», — не согласился Джастин. Я поняла, что должна им что-то сказать. Спасибо, в общем. Вы нам очень помогли». «Не за что», — отмахнулся Джастин. «Спокойной ночи». На этом наш капитан ушел. «Лара, мне бы его как-нибудь изучить», — шепотом попросил Ас. «Не сейчас, но после войны, ладно?» «Грег теперь самостоятельная личность. Я не могу за него решать», — напомнила парню я. «К тому же в словах Джастина о том, что лучше бы нам об этом не распространяться, что-то было». «Понимаю, но буду надеяться», — кивнул Асмор. «Спокойной ночи». «Спокойной», — пожелала в ответ я и направилась в свою палатку. Без браслета рука ощущалась непривычно легко, а вот без Грега, которого я всегда могла призвать в любой момент, обсудить важные дела, сомнения, просто поныть, пожаловаться, было тяжело и грустно. Понимание, что такого друга, пусть местами занудного, местами наглого и упертого, у меня не будет уже никогда, отдавало горечью. И все же я улыбнулась, вспомнив первую реакцию Грега на пробуждение, его шок и недоверие. Остается надеяться, что с этим телом ему повезет больше, чем с прежним. Утро началось неожиданно. «Лара!» — позвал меня незнакомый голос. «Подъем!» «Что? А-а-а!» Мой рот тут же закрыли ладонью, глаза с красными зрачками возмущенно округлились. Происходящее постепенно обретало смысл. «Лапы прочь от девочки, упырь!» Магистр объята с просонья не растерялась. Она отбросила одеяло в сторону, без стеснения демонстрируя с трудом сдерживаемые бельем формы, и почти мгновенно создала сразу несколько боевых заклинаний. «Неплохо. Надо бы у нее поучиться». Грека, это был именно он, немного ошалел от открывшегося вида. Впрочем, тут и куда более подготовленный противник был бы полностью деморализован. «Лара, в сторону!» — скомандовал магистр. Ох, кажется, Грега вот-вот прикончит во второй раз. «Подождите, магистр!» — крикнула я, отведя ослабевшую под натиском такой женщины конечность друга. «Все в порядке». «Для тебя я Дора!» — отмахнула свободное заклинание левой рукой она. «И ничего не в порядке, пленник выбрался из клетки. Я им займусь, а ты к Джасу. Вдруг и второй где-то поблизости». «Я больше не пленник!» — наконец обрел дар речи Грег. «Да, мы тут смогли вернуть его к жизни», — подтвердила я. «Правда?» — заинтересовалась Дора, совсем позабыв, что она в неглиже. Грег тщетно пытался отвести взгляд, но его воли не хватало, и я понимала друга. Глаза магистру было сложно смотреть даже мне. Чего уж взять с него мужчины, только-только обретшего тела. Дора небрежным жестом сбросила заклинание и пригляделась к Грегу. «А ведь и правда, живой. И как это вы смогли?» «Это скорее случайность и стечение обстоятельств. Второй по-прежнему в клетке». «Ну ладно», — протянула она, накинув себе на плечи одеяло на манер плаща. «Но учти, это не повод так вламываться в женскую палатку». «Я извиняюсь», — ответил Грег без капли раскаяния. В его голосе скорее чувствовалось сожаление, что магистр вспомнила про одеяло. «Тогда пошел вон», — совершенно беззлобно сказала Дора и ткнула пухленьким пальчиком в сторону выхода. Грег кивнул и покорно вышел. «Подозрительный он какой-то», — прокомментировала магистр. «И чего ему от тебя надо с утра пораньше, интересно?» «Может, извиниться хотел», — предположила я, натягивая форму. «Он же напал на меня, когда под воздействием был». «И не мог дождаться, пока ты встанешь», — не приняла версию женщины. «Нужно будет за ним приглядеть». Я пожала плечами. Пусть приглядывает, почему нет. Просто Грег слишком привык к бестелесному существованию ко мне. Теперь ему придется подстраиваться под новые реалии. Грег ошивался неподалеку от палатки. «Слушай, а ты хорошо успел познакомиться с этой Дорой?» «Признаюсь, я впечатлился». Сходу начал он, стоило мне подойти. А я невольно закатила глаза. «Нет, знаю только, что она преподаватель из Академии, но я до ее предмета не доучилась». «Магистр, значит, как думаешь, у меня есть шанс?» Потер гладко выбритый подбородок друг. Я смотрела его, причёсанного, умытого и одетого во все свежее. Светло-русые волосы чуть отросли. Его подстричь, а то ни туда, ни сюда. Рост выше среднего, выше Джастина точно, впрочем, Джаз и Асмур были невысокими. А вот на фоне... Здоровяка Дафа нынешний Грег выглядел достаточно скромно. Зато у него оказались правильные приятные черты лица. Высокий лоб, прямой нос, чуть широкий в крыльях, но не до такой степени, чтобы зваться Шнобелем. Выпирающие под кожей скулы, сколько дней нормально не питался, и волевой подбородок делали лицо рельефным и каким-то острым. Ему бы точно не помешало немного наесть щеки. Да и не только щеки. Если присмотреться к щуплой фигуре. но в целом очень даже ничего, не считая красных зрачков, которые со временем могут прийти в норму. Или не прийти. Только незнакомый голос выбивал из колеи и буквально резал уши. Почему-то голос мне оказалось принять сложнее новой внешности. «Шанс есть», — сделала вывод я. «Правда, Дори на вид чуть за 30, а тебе в этом теле лет 27-28, не больше». «Это ж только на вид», — не согласился Грег. «Жизненный опыт у меня очень богатый». «С этим не поспоришь. Твой жизненный опыт включает в себя даже смерть. Немногие могут таким похвастаться». «Да ну тебя», — надулся Грег. «Наоборот», — ткнула я его локтем. «Дора объята некромантка, так что ты ее точно сможешь зацепить. Представляешь историю? А вот когда я был призраком...» «И правда», — воспрянул духом Грег. «Надо будет подумать, как сгладить утреннее недоразумение. Как считаешь, если я нарву ей букет полевых цветов, это не слишком простенько?» «Ого!» Я по-новому посмотрела на друга. «Сразу цветы?» «Во-первых, здесь особо не разгуляешься с подарками. А во-вторых, я теперь знаю ценность жизни и не собираюсь терять время попусту». «Поддерживаю». И хлопнула его по плечу. «Думаю, магистр обрадуется полевому букету. Она дам чувствительная и наверняка романтичная. А потом ты артефактор. Сможешь сделать ей что-нибудь поинтереснее». «С артефактами сложнее». Снова скис Грег. «Маги вроде есть, но отзывается неохотно». «Слушай, не все сразу», — начала утешать я его. «Вот вы где!» К нам вылетел из-за палаток запыхавшийся Асмор и нагнулся, упираясь руками в колени, переводя дух. «Ас, когда самый сдержанный человек в компании прибегает настолько обеспокоенным, невольно становится не по себе». «К нам скоро прибудет верховный командующий армии, и он уже предупредил, что желает увидеть наших красноглазых пленных обоих». Мы с Грегом синхронно сглотнули. В целом, Рихард Коннорт был неплохим и адекватным человеком, но проверять, насколько он готов закрыть глаза на все наши эксперименты, не хотелось. «Клетку не вернусь», — попятился Грег. «Для начала вернемся в ту палатку. Подставить Даффа и Джастина тоже нельзя. Так что я схватила друга за руку и потащила к выделенной под пленников палатке. Букет полевых цветов для магистра немного откладывался».